Твоя сестренка не была высоких нравов, уж извини. Она с самого детства была предоставлена самой себе. Попробуй уж тут усмотреть. Тем более, что твоя мать была сутками на работе. Откуда ты знаешь, какая была моя сестренка? Процедил сквозь зубы Артур. У меня было время погулять в твоем городе. И я походил по двору твоего дома, поговорил с ребятами. Твоя сестра пробовала колоться, не гнушалась разных групп, последние были кислотники. Я бы мог сказать, что она не знала, куда себя деть. А когда приехал ты, такой респектабельный, это было не лучшее. Она не возгордилась тобой, наоборот, ей стало обидно. Она и мать, они были словно из другой жизни. Вот что она подумала. И решила, что тоже всего добьется, сама, без братца, которого она не видела столько лет. Она хотела доказать, вряд ли себе, в таком возрасте обычно стараются доказать миру, что я стою чего-то. И она знала, как добиться, потому что считала себя привлекательной. «Слушай, ты», — не выдержал Ивин, — «ты что, говорил с моей сестрой? Откуда у тебя такие познания?» «Я не говорил с твоей сестрой, просто я умею делать выводы, а ты не умеешь слушать». «Я слушаю», — кивнул Артур. «Так вот, она двинулась покорять столицу телом. У нее не было с собой много денег, и она не знала, где будет на первых порах жить. Но желание подняться у нее было велико после твоего приезда к матери. Наверняка она мечтала, как будет здорово через какое-то время прийти к тебе отлично одетой, а еще лучше подъехать на дорогой машине и сказать: «Привет, братец, давно не виделись». Ты можешь прекратить свои прекрасные выводы? Как хочешь. В общем, она прибыла в столицу и двинулась искать счастье к гостинице. Там ее сгребли охранники и мадам. Это сутенерша, и то была ее территория. Твою сестру привезли к мадам. Та оглядела девочку. Ей она понравилась. Мадам сказала, что если та желает работать, то только под ее умелым руководством. Так твоя сестра начала новую жизнь. «Это слова», — хрипло заметил Артур. «Это не слова, это факт. А теперь вернемся к тебе. После звонка матери ты сказал ей, чтобы она не волновалась и что ты лично займешься поисками сестры. Ты чувствовал за собой вину, только ты слишком поздно ее почувствовал. Но тем не менее слетал на денек в свой город, там по своим каналам выяснил, что сестренка отправилась в столицу, и тут ее след оборвался». Но ты сам жил в столице, ты имел тут немало знакомых, связей, поэтому трезво посчитал, что ее скоро обнаружишь. Однако все оказалось не так просто, пока в один из дней не пришел Киря и не сообщил, что знает, где находится твоя сестренка. Но то, что ты его схватил за шиворот, я уже слышал. А теперь разберемся, откуда Киря узнал о твоей сестре. Кстати, ты не спешишь? Артур даже не взглянул на часы, словно время для него теперь не имело значения. «У меня есть время. Ты в курсе, что Киря голубой?» «Даже так?» Это было для Артура открытием. «Но вы ведь были друзья?» «Друзья?» — округлил глаза Артур. «В обычном смысле», — улыбнулся я. «Мы выросли в одном городе. Я был старше его, но ничего такого за ним не замечал. Ни в городе, ни в институте. Да, вы же и учились вместе». «Именно. Он поступил сразу после школы, а я успел к тому времени отслужить в армии, и когда он поступил, я уже был на последнем курсе. Потом наши дорожки разошлись. Он продолжил учиться, а я вновь пошел служить, уже офицером, в спецназ. Мне предложили, я не отказался. Ты служил, пока не произошло сокращение, после которого тебя взял к себе Родов. Ты работал у него, и в один из дней встретился со своим земляком Кирей. Он искал работу, и ты ему ее предложил. Ты его считал земляком и другом. По твоей рекомендации Кирю взяли курьером, хотя образование у Кири предполагало совсем иную должность. Но Родов сказал, для начала к парню следует приглядеться, пусть покажет себя. И Киря себя показал. Я не знал, что он голубой. Да это не важно, что не знал. Может, он проявился в институте, когда уже тебя не было, а может и того позже. Ну и ладно. Главное, ты ошибся в Кире. Это я уже понял. Тяжело произнес Артур. «Это я уже хорошо понял». Киря был мальчиком себе на уме. Он знал, где можно получить выгоду и какую. Твоя дружба, для него это тоже было выгодно. Он оказался в крупной компании, пусть пока и курьером, но затем... Затем он понял, что может получить хорошие деньги, не заставляя себя трудиться на Родова. а прийти к другу-земляку и предложить некоторое сведение», — сделал выводы Артур. «О, нет», — закачал я головой, — «о тебе вначале он и не думал. Вернее, он был благодарен тебе, наверное, так и говорил, когда ты его приглашал к себе, познакомил с невестой, ну, все-таки земляк, друг и так далее. Вначале было совсем другое». «Не тяни», — скрипнул зубами Артур. Киря снимал квартиру. Вечерами он бродил по городу, заходил в кабаки, те, в которых трутся мальчики не совсем обычной ориентации. Он заходил и в гей-бары, и в бары, где ошивались придурки с садомазохистскими наклонностями. И однажды... Однажды, сидя в одном из таких кабаков, он увидел человека. Какого человека? Человека, которого он знал. Вполне возможно, он сначала не поверил глазам, но затем... Затем понял, что так и есть. Он узнал того человека. Он понял, вот она удача, вот она выгода. И в чем же эта выгода? В том, что этот человек имел много денег, а Киря, он пока таких не имел, но здраво предположил, что теперь может все измениться. Киря сделал так, чтобы человек обратил на него внимание, затем... «Затем после кабака они двинулись в постель?» — съязвил Артур. «Вполне. Видишь ли, тот человек был... гомиком», — подсказал Артур. «Садомазохистом», — поправил я. «А если точнее, он имел садистскую ориентацию и в поисках партнеров иногда захаживал в кабаки». «Не может быть, чтобы Киря любил садистские штучки», — Артур даже скривился. «Может и нет, но он был готов помогать этому типу отыскивать партнеров. То есть он готов был пойти к тому в услужение. И этому человеку такой порыв очень понравился. Они на этом спелись. Правда, этот человек не знал, какие планы выстраиваются в голове у паренька». «Я теперь представляю», — откинулся на спинку стула Артур. «Киря наверняка пусть и пассивно, но участвовал в оргиях своего нового знакомого. И наверняка подметил звериный блеск в глазах у этого человека. План у него созрел. Он приобрел кассету не с обычной порнухой, а с самой жесткой, то есть со сценами, где жертву секса едва не убивали». Артур слушал внимательно. «В один из дней, — продолжил я, — Киря показывает такой фильм этому человеку. И тот прямо загорается. Он хочет того же, он хочет получить такое же удовольствие, то есть он хочет измываться над партнершей, пока та не даст дуба. Он настолько захвачен этим, что немедленно хватает Кирю и двигается с ним на поиски такой партнерши. Они подъезжают к кабаку, в который когда-то захаживал Киря без этого человека и о котором этот человек знал от Кири. Возле кабака он заставляет Кирю остаться, а сам двигается на поиски жертвы. Он хочет выбрать ее лично. Потом, после первого удовольствия, можно будет поручить дальнейшие поиски и Кире. Но вначале... Вначале он хочет испытать все сам, сам выбрать и сам... Он выбрал,